Глава шестая. Стрелец Анисимка. Архимандрит нашел царя в грановитой палате. Была еще ночь, но Алексей Михайлович не спал. Последние смутные годы, борьба с Никоном и суд над ним, напряженное преследование раскола, который, по-видимому, рос с поражающей силой, чувствуемая им атмосфера скрытого неповиновения даже в самом дворце, лишили его спокойного сна более чем внешние войны и неудачи. Он стал необыкновенно подозрителен. Потеряв нравственное равновесие, он принимал меры одна другой суровее, не хотел поступиться ничем и был поражаем на каждом шагу своими же собственными мерами. Он видел, что народ от него отшатнулся. Прежде, во время выездов, народ теснился к нему волнами, давил и заглушал его выражениями своего восторга, а теперь народ, видимо, сторонился от него, избегал встречи, чтобы не попасться в руки волков, рыскавших день и ночь по Москве в погоне за раскольниками и тайными крамольниками. Царь это видел, волновался и делал новые ошибки и обиды обществу. И сегодня он плохо спал, ожидая вести о том, как Морозова приняла его волю. «Все точно сговорились скорее свести меня в могилу», — думал он, сидя в грановитой палате, окруженной боярами и ожидая возвращения послов от Морозовой. Царь был в шапке, как он обыкновенно принимал бояр ранним утром. Раннее утро в то время начиналось вскоре после полуночи, ибо в то время люди еще не привыкли проводить за делами и за удовольствиями напролет целые ночи и ложились вместе с курами и вставали с курами же вместе. В последние 5 лет, что мы не видели Алексея Михайловича, он много изменился и постарел. Ясность взгляда и прозрачность, сквозившие в нем души, заменились чем-то тусклым, безжизненным, болезненным. Глаза его глядели прямо и как-то взглядывали пытливо и недоверчиво, как бы выпытывая, что де там у него на душе. Лицо как-то осунулось, одряблело, углы губ опали, седина на висках белела, словно серебряная мишура. По бокам его в отдалении статуйным образом стояли бояре. Видно было, что многие из них не выспались, но зевать боялись. Зевал один царь и крестил рот рукою. Тогда глаза дьяка Алмаза Иванова чернелись на пергаментном лице, осмысленно переносясь с царя на бояр и с бояр на царя. Видно, что эти рабочие глаза привыкли к бессоннице и начинали свою службу всегда с петухами. Петр Урусов тревожно поглядывал на царя и на дверь. Артамон Сергеевич Матвеев кивал тихо головою, выслушивая какие-то нашептывания князя Юрия Долгорукова. У царского сиденья, несколько позади, стояли в белых кафтанах и высоких шапках молоденькие, с розовыми щеками, словно херувимчики, рынды, и совсем дремали. Тихо и робко вступил в палату Иоаким и низко поклонился царю и боярам. — Что, отец архимандрит, виниться, боярыня? — торопливо проговорил царь, так что дремавшие рынды вздрогнули и попятились. — Сопротивляется, великий государь. Архимандрит рванулся было сказать, что боярыня не встала даже перед царской титлой, но спохватился и замолчал. Алексей Михайлович как-то беспокойно откинулся на сиденье и передвинул шапку выше на лоб, как будто бы ему стало жарко. — Так гнушается нами. — Не крестится? — спрашивал он с видимым раздражением, подозрительно взглядывая на бояр. — Не крестится, великий государь. да и княгиня Авдотья, князя Петра Урусова. Но ли и она там? — перебил Алексей Михайлович. — Тамотка, великий государь. Алексей Михайлович глянул на Петра Урусова. Он был уверен в его татарской собачьей преданности. Урусов стоял бледный, точно, великий государь. — Я не нашел жены дома и не знал, где она обретается, — сказал он как бы на немой вопрос царя. — Княгиня Тамотка, — повторил архимандрит. — Что ж она? — спросил царь. — И она, великий государь, крепко сопротивляется твоему повелению. Царь взглянул снова на Урусова. Не думаю, чтоб было так. Слышал я, что княгиня смиренно не гнушается нашей службы, но та сумасбродная люта. Урусов молчал. И рынды, и бояре косились на него. Не то с сочувствием, не то с боязнью. Он вспомнил, что вечером, отсылая жену к сестре предупредить об опасности, он сначала просил свою Дунюшку поскорее воротиться домой, но когда она на прощанье обняла его и, положив голову на плечо, шептала тихо и нежно: «Петруша, Петрушенька, мой соколик ясный, что же будет с нами?» Он отвел от себя лицо ее с заплаканными глазами и почти шепотом сказал: «Княгиня, послушай, еще аз начну глаголать и тебе, ты же внемли словесам Христовым. Он рече в Евангелии свет наш, предадят на сон мы и темницы. Не убойтесь от убивающих тела, и потом немогущих лише, что сотворите». Царь сурово задумался и бормотал про себя: «Тяжко ей бороться со мной, один кто одолеет». Он поднял голову и окинул глазами бояр. Он решился. Отгнать ее от дому было окончательное решение. Быть посему. Иоаким еще ниже поклонился и вышел, не поднимая головы. Когда он воротился в дом Морозовой, то первым его делом было собрать всю челядь в передние обширные палаты и подвергнуть общему допросу о сложении перстов. «Каким крестом вы креститесь?» — спросил он, водя своими холодными глазами по рядам челяди мужска и женска пола. «Правым крестом!» — послышались голоса. «Подымите руки и сложите персты!» Руки не подымались. Все поглядывали друг на друга и только переминались на месте, ожидая, кто первый покажет пример. Но никто не решался быть первым. «Креститесь!» — повторил Иоаким свой приказ иным образом. Стоят и переминаются. Надо начать самому. «Сице ли креститесь?» — поднял он руку. «Так ли?» «Так! Так, батюшка! Поднимите руки!» Руки поднялись сначала робко, мало, потом все и высоко. Не поднялись только две руки. Иоаким увидел двух женщин, одну молодую, с бледным красивым лицом и черными глазами, смело глядевшими из-под черного платка, и другую пожилую, с лицом благодушным и кроткими глазами. «Как тебя зовут?» — обратился он к пожилой с кроткими глазами. «Степанидой звали», — отвечало благодушное лицо. «Степанида гневная», — подсказал кто-то из челяди. «Ты как крестишься, Степанида?» — снова обратился к ней Иоаким. «Вот так, батюшка, как отцы и деды крещивались, и когда прежде всего сам государь-царь Алексей Михайлович маливался», — добродушно отвечала Степанида гневная. «А тебя как зовут?» — обратился Иоаким к младшей. «Анной», — был ответ. «Аннушка, Анна Амосовна», — подсказал кто-то из челяди снова. «Ты, как Анна, крестишься?» — продолжался допрос. «Так, как и Степанида». Иоаким пожал плечами и велел стоявшим у дверей стрельцам отделить от прочих рабов и рабынь Морозовой Степаниду Гневную и Анну Амосовну, и, распустив остальных, пошел в опочивальню. Теперь он вошел к молодой боярине смелее, чем прежде. Морозова продолжала лежать, а Ларион Иванов сидел на лавке, видимо, пересиливая клонивший его голову сон. «Встань, боярыня! Выслушай стоя царскую титлу и указ», — сказал Иоаким торжественно. «Не встану. Я встаю токмо перед титлою царя небесного», — был тот же упрямый ответ боярыни. Архимандрит откашлялся и взглянул на Лариона Иванова. Тот стоял на вытяжку, ожидая царской титлы. Экое великое дело! Титла царева! «Великий государь, царь Алексей Михайлович всея Руси, указать изволил», — громко провозгласил архимандрит и остановился. «Ну, досказывай, чернец», — кинула слово гордая боярыня. «Указать изволил тебя, боярыню Федосью, Прокопьеву дочь Морозову, отогнать от дому». «Только-то», — презрительно улыбнулась боярыня, не переменяя своего положения, «я сама себя от него и от смрадного боярского сана давно отгнала». «Не гордись, не гордись, боярыня! Ты гордишься своим холопством у царя, а не я. То-то не умела ты жить в покорении, но утвердилась в прикословии своем. Так полно тебе жить на высоте. Сниди долу, встань и иди отсюда». Морозова продолжала лежать и только усиленно перебирала четки. Стрельцы из другого покоя робко просовывали в дверь головы, чтобы взглянуть на боярыньку. Эка, лебедушка белая! Поди ведь и впрямь святая, и царя не боится. Эка, красавица! Встань и иди, — настаивал Иоаким. — Не пойду. Силой Аки мертвую вынесете, — был ответ упрямец. «Ах ты, Господи!» Иоаким даже руками ударился об полы. «И впрямь нести надоть», — посоветовал Ларион Иванов. «Долго ли еще короводится нам тутотка? Вон скоро свет». В окна уже действительно заглядывало морозное утро. Дождь и снег перестали, ветер дул с полуночи, сиверка. Истомились и стрельцы. «Позовите рабынь», — приказал им архимандрит. Стрельцы метнулись искать рабынь и скоро привели Степаниду Гневную и Анну Амосовну. Те со слезами бросились целовать руки у своей госпожи. «Полно, полно, голубицы мои, не плачьте», — с чувством говорила Морозова, — «не плачьте, а радуйтесь за меня. Я больше не боярня, от меня не смердит кровью. Матушка наша, святая ты наша, золот перстень», — плакались рабы. «Сымите ее с ложа и посадите на седалище сие». Иоаким указал на стоящее у постели высокое, обитое золотой материей кресло. «Сымите меня, голубицы мои», — сказала в свою очередь и Морозова. «Я не повинуюсь еретикам, так пущай несут меня силою». «Что ты? Что ты, золот перстень? Сымите, други мои, я повелеваю вам», — настаивала боярыня. Рабыни повиновались и бережно усадили свою госпожу в кресло. Иоаким позвал четырех стрельцов, стоявших у дверей. Они робко вошли и поклонились хозяйке. «Здравствуйте, миленькие!» — ласково отвечала она им поклоном. «Возьмите и несите из дому», — распоряжался Иоаким. Стрельцы по-прежнему робко подошли к креслам, но не решались их взять. — Берите, миленькие, — ободрила их хозяйка. Стрельцы нагнулись, осторожно приподняли кресло с молодой боярыней и понесли через все богатые палаты к выходу. За креслами шла Урусова, повторяя: «Я не отвергнуся тебе, сестрица. Апостол Петр отвергся, и шед вон плакася горько, а я не отвергнуся». Тут же шли Степанида Гневная и Анна Амосовна и плакали. И Аким, и Ларион Иванов открывали шествие. Из внутренних покоев показалось испуганное лицо юноши. Это был сын Морозовой, Ванюшка, Иван Глебович. Мать не видала его и не оглядывалась, она думала, что он спит. На новой лошадке, на иноходце и на черкасском сидельце хотел голубчик, но не ехать к Дюрдинке в гости. Вспомнилось ей вчерашнее прощание с сыном. И он, и Дюрдя сиротки теперь. Да добро, Богородица не нам чета, лучше их матушка взрастит. Ванюшка молча в спину поклонился матери и закрыл лицо руками. Когда Морозову вынесли на крыльцо, было уже совсем светло, и холодный ветер трепал голые ветви деревьев. В доме и на дворе раздались вопли и причитания. На улице против ворот и дома знаменитой боярыни тоже толпились любопытствующие и слышались неприязненные возгласы. — Что это? Дневной грабеж? Боярыню из своего дома выбивают. Эки нехристи! Матушка! Куда ее несут, голубушку? Хоронить живую, что ли? На улице верная челядь успела накинуть на опальную боярыню с сестрою по теплому платку и по шубейке. Прощайте, миленькие, кланялась Морозова на все четыре стороны. Молитесь обо мне, за крест хочу пострадать. Прощай, матушка боярыня, молись за нас, грешных. Матыньки, да что же это такое будет, голубчики, но ли Литва на нас пошла? Возгласы неслись со всех сторон, и каждый из этих возгласов, словно порыв ветра, говоря иносказательно, обрывающий листья со старого дуба, отрывал у Алексея Михайловича народную любовь и доверие. Морозову перенесли через двор и внесли в так называемые людские хоромы. Войдя в хоромы, Иоаким приказал стрелецкому десятнику подать кандалы. Звук желез, вынимаемых из мешка, заставил Урусову вздрогнуть, но Морозова обратилась к сестре со вздохом, сияющей радостью. — Слышишь, сестрица? Слышишь, Дунюшка? Слышу, сестрица. Ох, не охай, а радуйся, Дуня, милая, то наши новые четки звенят. Ах, как радостно звенят они ко Господу. Лучше колоколов звенят. Каждый их звоночек слышит ухо Христово. Да сердце Божие звонят звоночки те эти. Ах, сестрица, так. Так, Дунюшка, это наша молитва, цепите путы Христовы. Стрелецкий десятник стоял в нерешительности, держа в руках железо. Его добродушное лицо со вздернутым носом и вообще мало сформировавшимся профилем заливалось красными пятнами стыда. — Что ж стоишь? — Куй! — хрипло сказал Иоаким. «Царева воля, заковывай!» — повторил и Ларион Иванов, не глядя на Морозову. «Куй, миленькой!» — ободряла десятского Морозова. «Куй, исполняй волю цареву, токма не при них! Вон отсюда! — крикнула она на архимандрита и на Лариона Иванова. — Вон, пилаты! При вас, на ваших глазах, не обнажу ногу мою, не обнажу! Во, еже мне и умрете! Десяцкий топтался на месте. Урусова припала на колени перед сестрой. — Изыдите вон! — повторила упрямица. И Аким, и Думный переглянулись. — Надо покориться бесу бабе, — читалось в глазах Думного. — А без нас дашь себя заковать? — спросил Иаким. — Дам, не токмо ноги, но и выю дам заковать. Иаким и Думный, пожимая плечами, вышли в подклеть, оставив сестер стрельцами. — Куй! Миленькой, ласково обратилась Морозова к Десяцкому и, приподняв немного ряску, показала маленькие, вшитых золотом черевичках, ножки и часть полных икр, обтянутых белыми чулками. Стрелец встал на колени, нагнулся и еще более вспыхнул, покраснели даже уши. «Куй же! Вот мои ноги!» Стрелец пыхтел, не смея взглянуть в лицо арестантки. «Микола, угодник! Эки махоньки ножки! Да это робячьи ножки! У робенка словно!» Бессвязно и растерянно бормотал он. «Тут и ковать нечего! Ничегошеньки! Эх!» Морозова горько улыбнулась, а Урусова, припав головой к ручке кресел, тихо всхлипывала. — Куй, миленькой, Христа ради, для Христа это! Стрелец отчаянно тряхнул волосами и перекрестился двумя перстами. У Морозовой глаза блеснули радостью. — Миленькой, братец, куй же! И она восторженно перекрестила стрельца и его наклоненную, встрепанную голову. Стрелец, дрожащей рукой, дотронулся до ноги боярыни, словно до раскаленного железа. Рознял кольца ножные, обножие железо, и дрожащими пальцами обвил это кольцо вокруг ноги повыше щиколотки. «Прости, матушка, мученица. Не я кую, нужда кует. Крестное целование, детки махоньки, Микола угодник», — бормотал он, замыкая обножие. То же он сделал и с другою ногою, бессвязно бормоча: «Эки ножки робячие крохотки! Эх, только ну! Уж и служба же проклятая! Ах, ножки божьи, ах!» И он порывисто, крестясь и утирая слезы, припал лицом к закованным им ногам и целовал их, как святыню. — Матушка, прости, святые ножки, молись об нас, помяни раба Божия Анисимку стрельца. Ах! Остальные стрельцы стояли и набожно крестились.